Да еще как. Но не в пример Леоноре страсть к племяннику не приводила ее в смятение. Она приносила ей только радость. Тиета ласкает Леонору, голова девушки покоится у нее на груди. Надо принять срочные меры и вернуть Леонору на прежний путь. Пусть ее отдых кончится весело, как начался. Пусть этот глупый флирт не превратится в горячую страсть. Пусть выберется из трясины, в которой он увяз, чтобы вспыхнуть ярким пламенем на берегу реки, на холмах Мангесеку. Материнская рука, поглаживающая ей голову, и утешающий голос успокаивают волнение Леоноры. «Можешь спать спокойно, козочка, я позабочусь о твоей жизни». Чтобы присутствовать на торжественной церемонии окончательного оформления купли-продажи дома, принадлежавшего ранее Доне Зулмире, и переходящего теперь после стольких формальностей и соответствующей оплаты во владение Доны Антониеты Эстевес Канторелли, в нотариальной конторе собралась вся семья Эстевес, за исключением юноши Рикардо, семинариста, находящегося на каникулах в Мангесеко и занятого выполнением поручений богатой и сумасбродной сан-пауловской тетки. Опираясь на посох, очень довольный, старый Зе Эстевес чувствует, что снова обретает авторитет. Очень скоро он будет жить в хорошем доме на центральной улице. Блудная дочь вытащила его из прежней жалкой лачуги на углу грязного переулка. Если бы это зависело от него, он переехал бы сегодня же, как только Дона Зулмира закончит вывозить свои пожитки. Антониетта, однако, решила произвести в доме кое-какой ремонт, починить ванную и уборную, покрасить стены. Он пробормотал что-то, но не стал спорить. Кто платит, тот и музыку заказывает. Перпетуа слушает внимательно, готовая вмешаться, если в купчую будет внесена статья, которая могла бы повредить интересам ее сыновей, в особенности Рикардо, вероятного наследника. Элиза и Астерио слушают с почтением. Она, устремив на Тиету взгляд, полное обожание, он, с опущенной головой, уставясь в пол. Элизе не нужен дом в Агресте. От щедрости богатой сестры она ждет совершенно иного — приглашение сопровождать ее в Сан-Пауло, куда она рассчитывает переехать вместе с мужем, ведь одну ее Тиета не возьмет. Надеется получить должность для Астерио на каком-нибудь из предприятий семьи Канторелли. Для себя самое место в сердце и в квартире сестры, если возможно, то которое занимает до сих пор падчерица Нора. Скромно держится красавица Леонора Канторелли. Мягкая улыбка на тонком лице. Среди присутствующих она, пожалуй, больше всех хочет иметь дом в Агресте. Пусть скромный, на незамощенной улице, но с маленьким садом и верандой, где был бы повешен гамак для отдыха во время жары. Мечтает о ребенке. Мамочка обещала заняться ее судьбой, помочь ей устроить жизнь. Мадам Антуанетт не бросает слов на ветер. По окончании чтения документа нотариус приглашает заинтересованные стороны подписать его. Тиета расплачивается с Доной Зулмирой. Тиета улыбается, но ее тревожит опасение. Участок и дом, приобретенные на имя Антониетты Эстевес Канторелли, бесспорно ли принадлежат просто Антониетте Эстевес? Адвокат, с которым она советовалась в Сан-Пауло перед поездкой, уверял, что да, поскольку будут свидетели заключения сделки и уплаты денег. Речь пойдет лишь о пустяковой ошибке с именем, легко исправимой. И это сказал не какой-нибудь адвокатишка, а главный прокурор штата, постоянный посетитель убежища, юрисконсульт мадам Антуанетт. Распростившись с родственниками, Тиета отправляется одна в почтово-телеграфное агентство для конфиденциальной беседы, как накануне она обещала Доне Кармазини. Наконец-то подруги сделают обзор последних событий. Обе они заинтересованы услышать кое-что и, в свою очередь, рассказать. Обе они вынашивают свои идеи и планы, скрывая и та, и другая свои задние мысли. Завидев Тиету, поднимающуюся по ступенькам к двери, Дона Кармазина откладывает газету.